«Пустите же, черт бы вас побрал! Мой брат узнает об этом, милорд, как и лорд Эдвард!» Но сэр Энтони уже подхватил ее, как пушинку, и перекинул через плечо. «Не вырывайтесь, Кассандра!» — строго велел он, ступая с лодки на веревочный трап. Леденящее чувство нереальности происходящего охватило Касси. Она знала Энтони Уэллза почти всю свою жизнь как благородного джентльмена, высокообразованного, светского, но доброго человека. И сейчас сквозь пелену страха осознавала, что на самом деле перед ней совершенно незнакомый, чужой Энтони, тот, кого ей не дано понять. Она завопила, изогнулась, и что было сил, ударила его по щеке. Нападение было столь неожиданным, что Энтони растерялся и едва не разжал руки. Девушка услышала крики матросов над головой, но продолжала сопротивляться, пока не сообразила, что если он потеряет равновесие, они свалятся в лодку. Девушка вмиг обмякла. «Смерть вряд ли предпочтительнее потери свободы, не так ли, Кассандра?» Девушка стиснула зубы, но ничего не ответила. Он ступил на шканцы и осторожно опустил ее на палубу. Касси отскочила от него, но тут же ощутила, как в поясницу уперлась чья-то ладонь. «Оставь ее, Скарджил, она не дура». «Да, милорд». Касси круто развернулась. «Камердинер лорда Энтони, я узнала вас. Может, хотя бы вы объясните, в чем дело?» «Все в свое время, Кассандра», — резко повторил лорд. «Сначала я должен позаботиться о вашей лодке». «Что вы имеете в виду?» — едва выговорила девушка. «Скоро поймете», — пообещал он, шагнув к ней. Касси вынудила себя не двигаться, только гордо вздернула подбородок, не желая, чтобы он увидел, как она напугана. Он протянул руку и снял с нее широкополую соломенную шляпу. Девушка молчала, тупо наблюдая, как шляпа полетела за борт. «Вам она больше не понадобится. Знаете, я вообще не люблю шляпы. Ваше лицо без нее скоро станет золотистым от загара». Касси недоуменно моргнула, но прежде чем успела ответить, граф резко отвернулся. «Дилсон, нос надежно привязан?» «Да, капитан». Скарджил встал возле лорда Энтони. Касси схватилась за бронзовый поручень, в немом ужасе наблюдая, как ее маленькая лодка неуклюже подскакивает на волнах, увлекаемая яхтой. «Чуть ближе, Анжела», — приказал лорд рулевому. «Но не вплотную. Эти рифы опасны. Вот так». Он кивнул Дилсону. Коротышка-матрос, словно ловкая обезьянка, спустился по трапу в ее лодку, взял топорик и несколькими сильными ударами подрубил мачту. Та покачнулась и, увлекаемая парусом, упала в воду. «Нет!» Девушка, не задумываясь, ринулась к трапу, но рука сэра Энтони снова сомкнулась у нее на запястье. Она в бешенстве обернулась и принялась колотить кулачками по мускулистой груди. Но граф без труда схватил обе ее руки одной своей. «Мне очень жаль, Кассандра. Я знаю, как вы любили свою лодку, но это необходимо сделать». Он заслонил глаза свободной рукой, прикинул расстояние до острых рифов у берега и неожиданно скомандовал: «Обрезать канат, Дилсон!» Дилсон ударил топориком по затянутому вокруг носа канату. Матрос в мгновение ока вскарабкался на яхту и ногой оттолкнул суденышко. «Пожалуйста, не надо!» — прошептала девушка со слезами на глазах. «Ее разобьет о камни приливом!» «Да! Но вы этого не увидите». Он обернулся к рулевому. «Ложись на курс, Анжела. Пойдем, Кассандра». Глава 7. Касси шагала рядом с графом по палубе, почти не слыша тихого гула голосов команды, едва различимого за хлопанием парусов. Энтони остановил ее перед закрытой дверью. «После вас, Кассандра», — вежливо поклонился он, распахивая дверь и отступая. Касси вошла в полутемную каюту и сразу ощутила пряный запах лимонного воска, смешанный с ароматом сандалового дерева. Девушка тупо отметила, что каюта отделана панелями красного дерева и элегантно обставлена. Да, подходящее жилище для капитана, и к тому же графа. Раздался скрежет поворачиваемого в скважине ключа, и девушка резко обернулась. Он стоял лицом к ней, широкоплечий, стройный великан, внезапно обернувшийся опасным врагом. Глаза в неярком свете казались черными, темнее, чем она помнила, почти такого же цвета,